Часть вторая. Глава 22. «Воля богов поистине непостижимая вещь», — думал Небр, следуя за рабом посыльным. Он торопливо лавировал между пифосами, полными зерна, запечатанными амфорами с вином и оливковым маслом, досками душистого ливийского кедра и тюками легкой, как пух, лакритской шерсти. Обогнув склад Трифона, он вышел на широкую набережную. Соленый морской ветер растрепал седые волосы. Небр сбился с шага и зажмурился, подставляя ветру лицо. Как хорошо! А ведь если б не дурацкая идея этого странного варвара, он бы сейчас не прогуливался по набережной, а, измазавшись в крови и желчи, зашивал разорванные раны и вправлял суставы. Судя по рассказам гонцов, битва была в самом разгаре, а значит, у них будет очень много работы. У него и всех афинских лекарей. Повезло, что в этот день ему выпал жребий дежурить в порту. И, кстати говоря, это было гораздо выгоднее. Небр прошел к дальней части пирса, с недавних пор отведенной для вновь прибывших кораблей, и кивнул паре вооруженных стражников возле сходней. Капитан корабля ждал его на палубе, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Добрый день, уважаемый! Хвала богам!» «Хайрем!» — кивнул Небр. «Пусть Посейдон оберегает вас!» Он поднялся на палубу и пожал капитану руку. «Что случилось?» — с тревогой спросил моряк. «Клянусь богами, я впервые сталкиваюсь с подобным. Почему мы не можем сойти на берег? Неужели Афинам больше не нужен хлеб?» «Нужен, нужен», — успокоил его Небр. «Но у нас свободный город, так что стратегии и народное собрание готовы слушать любые бредни». Он осекся, жалея, что сболтнул лишнее, и покосился на стоящую на берегу стражу. «Кстати, уважаемый, расскажи мне, кто ты и откуда? Какой груз привез в Афины?» Купец приосанился. «Меня зовут Феоген, сын Килона из Линдоса. Так ты с Родоса?» — уточнил Небр. «Да». «Хорошо», — кивнул лекарь и взглянул на экипаж, расположившийся на корме. Дюжина загорелых мускулистых матросов сидели на палубе и уплетали немудреный обед. Хлеб с козьим сыром и вином, и с беспокойством косились в сторону Небра. Похоже, им не терпелось сойти на берег. Лишь один моряк сидел в отдалении, прислонившись спиной к фальшборту и безучастно смотрел на берег. «Как прошло путешествие?» — участливо спросил Небр, продолжая рассматривать матросов. «Хвала Посейдону, все хорошо. Только у Кипра попали в шторм, порвали парус, еле успели спрятаться в гавани. 4 дня ждали погоды». «Это бывает. Слава Зевсу, что все обошлось». «Да, я поклялся принести богам достойную жертву, если благополучно доберусь до Афин. Так что мне нужно быстрее сойти на берег. И, кстати, с чем связаны подобные расспросы?» «Стратеги беспокоятся о благополучии города. Боятся, что в Афины проникнет какая-нибудь зараза. Скажи, в местах, где вы останавливались, не было каких-нибудь болезней или скверны?» По лицу Феогена пробежала тень беспокойства. Он покосился на своих матросов и сказал как можно убедительнее. «Нет, нет, клянусь Гермесом Эрмунием». «Значит, все здоровы», — вкрадчиво уточнил Небр. Он уже понял, что сегодня для него выдался удачный день, и теперь аккуратно пытался подтолкнуть Феогента к нужному решению. «Позволь мне осмотреть твоих людей». «Да-да, разумеется», — растерянно кивнул капитан. Они подошли к матросам. Те вскочили и выстроились в ряд, неуверенно переминаясь с ноги на ногу и подбадривая друг друга солеными шуточками. Сидевший в отдалении матрос тоже поднялся, но его перекосило. Он побледнел и схватился за леер. Небр для проформы задал матросам несколько вопросов, но они были здоровы, как молодые бычки. Затем повернулся к тому, который выглядел неважно. Капитан тут же оказался рядом, сжимая в руках кувшин. «Уважаемый, не желаешь ли немного подкрепиться и утолить жажду? Я привез отличное хиосское вино. Такого ты не сыщешь во всей Аттике». Лекарь благожелательно кивнул, принимая кубок. «И еще гитийский сыр». Небр отщипнул кусочек. «Хм». Он сделал большой глоток. «Весьма недурно, но все же меня беспокоит вид этого молодца». «О, клянусь Зевсом, это пустяки. Съел утром какой-то тухлятины. Да в море укачало, вот и мутит немного», — торопливо пробормотал капитан. «Очень жаль, уважаемый, но на этот счет у меня есть строгий приказ. Я не могу выпустить вас в город. Вам придется провести 30 дней в Фалерской гавани. Там уже подготовили место». 30 дней?» — невольно вскрикнул Феоген. «Клянусь Гермесом, это разорит меня. Да я лучше подниму парус и уйду из Афин, продам наше зерно в Коринф или в Мегары». «Как тебе угодно. Но учти, что тогда ты больше никогда не сможешь войти в Пирей и в любую другую гавань городов Делосского союза». Небр сделал многозначительную паузу. «Но...» — неуверенно начал Феоген. «Может, есть какой-то способ, ну, как-то решить все это, без того, чтобы запирать нас на месяц в какой-то дыре. Через 10 дней, не позже, мне нужно выходить в море, чтобы успеть сделать еще один рейс». «А что тут можно придумать?» Лекарь с нарочитым недоумением посмотрел на капитана. Тот взял лекаря за локоть и отвел в сторону, затем покосился на своих матросов, на стражников на берегу, которые удачно стояли, повернувшись к ним спиной. Вздохнул, нагнулся к Небру и начал что-то нашептывать ему на ухо. У Леши кружилась голова, то ли от неимоверной усталости, то ли от близости Пандоры, идущей рядом. Было невозможно вообразить, на что ей пришлось пойти ради его спасения, уже который раз. Быть может, это действительно судьба или воля богов? Кому же следует принести жертву? Или боги тут ни при чем, и мы сами создаем свое будущее? Боги рождаются через нас, а точнее в нас самих, когда мы осмеливаемся совершить невозможное. Ему хотелось поделиться этой мыслью с Пандорой, но сил на разговор уже не было. Он лишь коснулся ее руки и прошептал: «Я люблю тебя». В ответ она пожала его ладонь и улыбнулась. Их появление у Депилонских ворот вызвало настоящий переполох. Стражники, воины и просто любопытствующие столпились вокруг, встретив их недоуменными возгласами. Со всех сторон сыпались вопросы. Перикла не было. Видимо, он еще отдыхал после вчерашних событий. К ним подошел стратег Формион. Выслушал короткий рассказ Алексея, строгим окриком разогнав зевак, и велел Леше с Пандорой идти отдыхать. Алексей отправился проводить Пандору. Он шел рядом с девушкой, стараясь не касаться ее, чтобы соблюсти приличие. Тяжело было осознавать, что они опять будут видеться лишь изредка, под бдительным надзором Тафона. Иногда они бросали друг на друга печальные взгляды. Нужно было хоть что-то сказать. «Слышал, ты подобрала щенка?» Пандора расплылась в улыбке. «Да, он такой милый, чем-то похож на тебя. Глаза наивные, а сам хитрющий, словно лиса». «Разве я хитрый?» Девушка лишь усмехнулась в ответ. «Как ты его назвала? Надеюсь, не Цербер?» Пандора прыснула. «Нет, честно говоря, я еще не придумала ему имя. Может, ты посоветуешь?» Алексей задумался. «Хм, хитрый и наивный. Что-нибудь еще?» «Еще? У него удивительный нюх, и он обожает сыр. Позавчера пробрался в кладовку и такое там устроил. А еще он лает, услышав любой шорох». «Назови его...» Леша поднял голову в небо. «Жижик». «Жижик?» — удивленно повторила Пандора. «Какое странное имя». «Так звали одного человека в моей стране. Ты так описала своего щенка. Грустные глаза, острый нюх, любит полаять. Мне почему-то сразу вспомнился Жижик». Пандора недоверчиво взглянула на Лешу. «Ты серьезно?» «Нет, но ведь на такой вопрос невозможно ответить серьезно». Девушка поджала губы, пряча улыбку. «С тобой невозможно разговаривать». Они свернули в переулок. Воровато оглянувшись, Алексей убедился, что их никто не видит, обнял Пандору и поцеловал. Она постаралась выскользнуть из его объятий. «Не сейчас». И тут Алексей заметил, что они очутились именно в том переулке, где судьба так нелепо столкнула их. Пандора тоже узнала это место. «Всемогущие боги!» — невольно прошептала она, изумленно оглядываясь по сторонам. «Да...» — Леша обвел переулок удивленным взглядом. «Кстати, ты мне так и не рассказала, зачем тогда ходила в город?» Пандора развернулась и пошла вперед. Леша ускорил шаг и догнал ее. «Так почему?» — повторил он вопрос. «Я ходила в храм, чтобы узнать будущее», — прошептала Пандора после некоторого колебания. «И что предрекло божество?» «Богиня сказала, что судьба собьет меня с ног». Алексей недоверчиво посмотрел на девушку, но она была очень серьезна. Не найдя что ответить, он лишь изумленно тряхнул головой. В молчании они шли по переулку мимо обшарпанных домов и исписанных заборов. Наконец Леша решил разорвать тишину. «А помнишь, ты говорила про другое пророчество?» «Да», — Пандора отвела взгляд. «Ты можешь сказать, что предрекли твоей маме?» Девушка устало коснулась ладонями висков. «Мне кажется, тебе не стоит это знать». Глаза Алексея округлились от удивления. «Разве пророчество касается меня?» «Да, в каком-то смысле. Но поверь, тебе лучше остаться в неведении. По крайней мере, пока». «Хорошо». Леша растерянно кивнул. В молчании они подошли к дому Пандоры. Алексей озабоченно покосился на калитку. «Думаю, мне лучше не заходить сегодня». Девушка кивнула. «Да, позволь, я сама поговорю с отцом. Постараюсь объяснить ему». Она вздохнула. «Конечно, я понимаю». Леша коснулся ее ладони и как можно увереннее улыбнулся. «Самое страшное позади». «Надеюсь», — прошептала Пандора и толкнула дверь. Завидев Пандору, Ифигения охнула и запричитала. «Всемогущие боги, госпожа, милая моя, что же это такое? Как? На кого?» Ключница с трудом подыскивала слова. Слуги обступили Пандору, охали-ахали, робко дотрагивались до края ее пеплоса, словно желая убедиться, что это действительно их хозяйка, а не бесплотный дух, вырвавшийся из Аида. Щенок прыгал возле ее ног, заливаясь веселым лаем. Иола неловко топталась в отдалении, держа на руках одну из своих дочерей. Она хотела подойти к Пандоре, но не могла протолкнуться сквозь окруживших девушку слуг. Дом словно ожил после долгого тяжелого сна. Но вот во двор вышел отец, и всех сдуло, словно порывом сурового барея. Даже всегда шумные и непоседливые дети Иолы затихли и спрятались в отведенную им спальню. Тафон медленно подошел к дочери. Пандора бросилась к нему, но он холодно отстранился. «Отец!» — умоляюще произнесла девушка. Тафон, не мигая, смотрел на нее, не произнося ни слова. «Отец, прошу тебя, пойми, я должна была...» — говорила Пандора, глотая слезы. «Ты провела с ним прошлую ночь и теперь и вовсе ушла из дома». Девушка опустила голову. «Прости, отец, но ты же знаешь, как это важно». «Что важно? Быть подстилкой никчемного лгуна?» «Ты же сам поверил ему. Ты же знаешь, что может случиться». «Я знаю другое. Чтобы спасти наш город, тебе не обязательно опускаться до подобного. Вспомни честь нашего рода. Вспомни свою мать. Сейчас я рад, что она не дожила до такого позора». «Как ты можешь говорить так?» «А как ты можешь поступать так со мной и со всеми нами?» Пандору трясло от боли и стыда. Она чувствовала, понимала, что делает дурно, но поступить иначе было выше ее сил. Отец долго смотрел на нее, но Пандора никак не могла понять, что он хочет услышать. Она просила прощения, шептала какие-то оправдания, но отец становился все мрачнее. Наконец он не выдержал. «Все, с меня хватит! Я не могу больше оставаться в этом доме!» «Что?» — опешила девушка. Тафон закрыл глаза и с тяжким стоном провел ладонями по волосам. Пандора испуганно смотрела на него. «Отец, о чем ты говоришь?» «Я не знаю. Видеть все это и терпеть выше моих сил. Не знаю, кто этот человек, спаситель Афин или порождение Тартера, но я больше так не могу». «Прости меня, отец, я больше не буду. Я останусь здесь и буду слушаться тебя». Но Тафон не обращал внимания на ее уговоры. «Эй, Тимокл, собери мои вещи!» «Ты куда, отец?» — испугалась девушка. Отец, насупившись, молчал. Наконец он ответил. «Мне нужно побыть одному и подумать». «Но куда ты пойдешь?» Тафон колебался, но скоро сжалился и устало сказал: «Пойду к Леониду. У него есть дом в Перее. Поживу там несколько дней». «А как же я? Как мы тут все без тебя?» «Как-нибудь обойдетесь. Вам не привыкать». «Но, отец...» «Все, хватит! Ты просила дать тебе шанс. Вот он. Я вернусь через несколько дней, и если эти дни ты сможешь вести себя благоразумно...» Тафон выразительно посмотрел на Пандору. Та опустила голову. «Хорошо, отец. Клянусь Афиной, я буду благоразумна. Я никуда не буду выходить из дома и буду ждать тебя». Отец недоверчиво скривился и отвернулся. Пандора растерянно наблюдала за поднявшейся суетой. Не хотелось признаваться в этом, но в какой-то момент она даже почувствовала странное облегчение. Несколько дней спокойной жизни, без упреков и поучений. Она зажмурилась. «Так нельзя!» Но сил уже не осталось. Глаза слипались. Хотелось упасть на кровать и забыть обо всем. Она проводила отца, который даже не взглянул на нее. С трудом добрела до постели и рухнула на покрывало. Последней ее мыслью было сожаление, что она не может сейчас прижаться к Алексиусу. Наконец Морфей окутал пеленой ее сознание и унес в страну снов.